224. Урусвати знает, что передача мысли на очень дальние расстояния требует самоотвержения. Каждая человеческая мысль не исчезает в пространстве, но различие велико между мыслями, вылетевшими без определенного назначения, и мыслью, посланной с предназначенной целью. Такая посылка проходит через разные сферы и подвергается различным воздействиям. Представим себе путь такой мысли в виде телеграфной проволоки. Много обстоятельств могут подвергать ее опасности, много, может быть, касаний, которые причиняют даже гибельные последствия. Также и при посылках мысли могут быть замыкания токов, и отправитель пострадает. Мы говорим так, чтобы напомнить, какую трудную миссию возложил на себя мыслитель, но следствия велики. Сказано, что мысль звучит в пространстве. Это определение не только символично, но должно быть понято в буквальном смысле. Вы слышали звучание струны, серебряные звоны? Напряжение мысли дает звучание в пространстве. Можно назвать много народных преданий, где указано, что события предвозвещались звучащими явлениями. Такое сравнение очень правильно. Именно перед большими событиями наблюдается уявление мысли. Не события звучат, но сопровождающие их напряжение мысли. Они могут проистекать из земного источника, но могут следовать из тонкого мира. Субстанция мысли везде одна. Она представляет связующую мощь между мирами. Следует обращать внимание на звуковые явления и сопоставлять их с событиями. Мыслитель говорил: «Мое мышление убеждает меня, что живу в двух мирах. Можно наблюдать природу вещей как плотную, так и тонкую. Пусть слух научится различать звуки пространственные. Трубы могут оглушать, но звучание пространственное даст трепет сердцу».